Еще сегодня утром он спас Розану жизнь. Как странно. Совсем недавно он еще мог кого-то спасти. А сейчас сам угодил туда, откуда даже руки не протянешь. «Дай мне часы», — попросил он у Любенталя. «Пойдем в барак», — сказал Бергер. «Надо подумать». «Нет, теперь мне остается только ждать. Дайте мне часы и оставьте меня одного». Он сидел один. Стрелки часов мерцали в темноте зеленоватым фосфористым свечением. «Полчаса времени», — думал он, — «10 минут до административного корпуса, 10 минут на рапорт и оформление приказа, еще 10 от корпуса до барака. Один полукруг минутной стрелки. Вот и вся его оставшаяся жизнь. Впрочем, может и побольше», — осенило его вдруг. «Если Ханке подаст рапорт насчет швейцарских денег, к расследованию подключится политический отдел. Они, конечно, захотят дорваться до денег, и пока денег не получат, убивать его не станут». Он-то об этом и не думал, когда с Хантке заговорил. У него весь расчет был на жадность старосты. А теперь это тоже шанс. Правда, совсем не факт, что Хантке про деньги заявит. Достаточно ведь просто напомнить, что 509-го хотел видеть Вебер. В темноте к нему тихо подошел Бухер. «Тут вот еще сигарета», — сказал он нерешительно. «Бергер просит тебя зайти в барак и покурить». «Сигарета». «Правильно. У ветеранов оставалась еще одна. Одна из тех, что принес Левинский. Это после 2 суток карцера». «Карцер. Ну да, теперь он вспомнил, чья темная голова торчала в проеме окна. Вот, значит, кого ему Хантке напомнил. Это был Вебер. Вебер, от которого все беды и пошли». «Пойдем», — потянул его Бухер. 509-й помотал головой. «Сигарета, угощение палача, последняя радость смертника. Сколько надо, чтобы ее выкурить? 5 минут? Или 10, если совсем не спеша? Треть отпущенного ему срока. Слишком много. Надо что-то другое сделать. Только вот что? Ничего уже не поделаешь». Во рту у него вдруг пересохло, так захотелось курить, но он не станет. Если закурит, значит, признает, что ему хана. «Пошел вон!» — яростно зашипел он на Бухера. «Пошел вон со своей дерьмовой сигаретой!» Он вспомнил, что однажды ему уже вот так же хотелось курить. На сей раз долго рыться в памяти не пришлось. Это была сигара Нойбауэра, когда Вебер его и Бухера избил. Опять Вебер. Вечно этот Вебер. Как и много лет назад. Не хочет он думать о Вебере. Не сейчас. Он взглянул на часы. 5 минут прошло. Посмотрел на небо. Ночь пасмурная, но очень теплая. В такую ночь все идет в рост. Благодать для корней и почек. Весна. Первая весна надежды. Надежды хлипкой, отчаянной, скорее тень надежды. Странное, едва слышное эхо из умерших времен. Но как это было грандиозно, и как переменилось все, и как кружилась голова. Не надо было говорить Хантке, что война проиграна, выплыла вдруг откуда-то из глубин сознания. Поздно. Что сделано, то сделано. Казалось, небо темнеет на глазах, опускается все ниже. Закопченная, тяжелая, крышка без края и конца. Вот-вот прихлопнет. 509-й задыхался. Хотелось уползти, забиться головой в угол, зарыть ее в землю, лишь бы спасти. Хотелось вырвать из груди сердце, спрятать его, неважно куда, лишь бы стучало. 14 минут.